Это неудушливый воздух Манефиной кельи, пропитанный благочестивым запахом росного ладана, деревянного масла и восковых свеч. В светелке, где жил московский посол, воздух почти был такой же. Ни о чем не думая, ни о чем не помышляя, сам после не помнил, как сошел Василий Борисович с игуменина крыльца. Тихонько, чуть слышно, останавливаясь на каждом шагу, прошел он к часовне и сел на широких ступенях паперти. Все уже спало в обители. Лишь в работницкой избе на конном дворе светился огонек, да в келейных стаях там и сям мерцали лампадки. То обительские трудники, убрав коней и задав им корму, сидели за ужином, то благочестивые матери, стоя перед иконами, справляли келейное правило. Слышится Василию Борисовичу за часовней тихий говор, но не может ни смысла речей понять, ни узнать говоривших по голосу, что голоса женские это расслышал, и невольно его на них потянуло. Тихонько обошел он часовню, приблизился к чаще рябины черемух, узнал голоса. Фленушки с парашей. Но ни слова расслышать не может, не может понять, о чем говорят. «Ох, искушение!» — молвил он сам про себя. Взволновалась кровь, защемила у Василия Борисовича сердце, в голове ровно угар стал. И вспомнился ему Улангер, вспомнилась ночь в Перелеске. Ночь тогда была такая же, как и теперь, тихая, прохладная, благовонная ночь. И пожалел Василий Борисович о той ночи и с любовью вспоминал немые, холодные ласки Прасковьи Потаповны. И неслышными стопами подошел он к девушкам. Не заприметили они сначала его, но когда он перед ними, как из земли вырос, обе тихонько вскрикнули. «Можно разве так девиц пужать?» — молвила Фленушка. «В самую полночь, да возле кладбища». «Не вдогад мне было, Флена Васильевна, простите великодушно», — молвил Василий Борисович. «Услыхал ваши голоса, захотелось маленько ночным делом побеседовать». «Так вам и поверили», — возразила Фленушка, отодвигаясь от параши и давая возле нее место Василию Борисовичу. «Не беседу с нами хотелось вам беседовать, захотелось подслушать, о чем меж собой девицы тайком говорят. Знаем мы вас». «И на ум не вспадало мне, Флена Васильевна», — уверял Василий Борисович, но Фленушка верить ему не хотела. Подсел на лужке возле параши Василий Борисович. Фленушка за темнотой не видала, а и увидела, так в сторонку бы отвернулась, как Василий Борисович взял парашу за руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила. Фленушка одна говорит, тарантит ровно сойка бьет языком, ровно шерстобит струной. Василий Борисович с парашей помалчивают, а ночь темнее и темнее надвигается, а в воздухе свежее и свежее. «Холодно что-то», — оборвав рассказ, молвила Фленушка. «Всем-ка пойду да надену платок шерстяной, и тебе, параша, захвачу. Вы подождите, я тотчас». И убежала. А Василий Борисович один под ночным покровом с парашей остался. Не казалось им холодно, хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела. Воротилась Фленушка с парашиным платком не тотчас, как обещала, а через добрые полчаса. Глава 15. Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадией и двумя соборными старицами в Шарпан поехала. Старшую в обители осталась мать Веринея. Игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула, но для виду не остались бы молодые девицы без призора старших, соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать.